Глава третья. Выйдя на улицу, Жорж Дюруа начал думать, что бы такое ему предпринять. Ему хотелось мечтать, идти вперед, думая о будущем, вдыхая нежный ночной воздух. Но мысль о ряде статей, заказанных ему Вольтером, преследовала его, и он решил сейчас же идти домой и приняться за работу. Он повернул, ускорил шаги, вышел на внешний бульвар и прошел до улицы Бурсо, на которой находилась его квартира. Семиэтажный дом, где он жил, был населен двумя десятками семей скромных рабочих и буржуа. Поднимаясь по лестнице и освещая восковыми спичками грязные ступени, на которых валялись клочки бумаги, окурки, кухонные отбросы, он почувствовал отвращение и непреодолимое желание поскорее уйти отсюда и поселиться, подобно богатым людям, в чистом жилище, убранном коврами. Тяжелый запах еды, отхожих мест и человеческих отбросов, застоявшийся запах помоев и обветшавших стен заполнял этот дом снизу доверху, и никаким проветриванием его нельзя было оттуда изгнать. Из окна комнаты молодого человека, находившейся на шестом этаже, виднелся возле Ботиньольского вокзала, как раз над выходом из тоннеля, словно голубая пропасть, огромный пролет полотна западной железной дороги. Дюруа открыл окно и облокотился на ржавый железный подоконник. Под ним, в глубине темной дыры, три неподвижных красных сигнальных огня казались огромными глазами какого-то зверя. За ними виднелись еще огни, и дальше еще и еще, без конца. Ежеминутно в тишине ночи раздавались свистки, то короткие, то протяжные, одни близкие, другие далекие, едва уловимые, идущие оттуда, со стороны Аньера. Звук их менялся, точно звуки человеческого голоса. Один из свистков приближался, испуская непрерывно жалобный крик, становившийся громче с каждой секундой, и вскоре показался большой желтый фонарь, который с грохотом несся вперед. Дюруа увидел, как длинная цепь вагонов исчезла в пасти тоннеля. Потом он сказал себе: «Ну, за работу». Поставив лампу на стол, он хотел уже сесть писать, как вдруг обнаружил, что у него есть только почтовая бумага. Делать нечего, он использует ее, развернув лист во всю ширину. Он обмакнул перо в чернила и лучшим своим почерком вывел заголовок «Воспоминания африканского стрелка». Потом задумался над началом первой фразы. Он сидел, опершись головой на руку, устремив взгляд на белый лист бумаги, лежавший перед ним. О чем писать? Сейчас он ничего не мог вспомнить из того, что только что рассказывал. Ни одного факта, ни одного случая, ничего. Вдруг ему пришла мысль: надо начать с отъезда. И он написал. Это было в 1874 году, около 15 мая, когда истощенная Франция отдыхала после потрясений ужасного года. Тут он остановился, не зная, как изобразить свое отплытие, переезд, первые впечатления. После 10-минутного размышления он решил отложить на завтра начало и приняться сейчас за описание Алжира. И он написал на своем листе бумаги: «Алжир — это город, весь белый», не умея сказать ничего другого. Перед его глазами снова встал красивый, светлый город с плоскими домиками, каскадом сбегающими с вершины горы к морю. Но он не находил ни одного слова, чтобы передать то, что видел, что пережил. После долгих усилий он прибавил: часть его населена арабами. Потом бросил перо на стол и встал. На маленькой железной кровати, на которой от тяжести его тела образовалась впадина, валялось в беспорядке его старое будничное платье. Оно казалось каким-то пустым, усталым, дряблым, отвратительным, словно старые отрепья из морга. А шелковый опрокинутый цилиндр, лежавший на соломенном стуле, единственный его цилиндр, казалось, просил подаяния. На стенах комнаты, оклеенной серыми обоями с голубыми букетами, было столько же пятен, сколько цветов. Старых, подозрительных пятен, происхождение которых не поддавалось определению. Раздавленные насекомые или капли масла, следы пальцев, жирных от помады или брызги мыльной пены. На всем лежала печать унизительной нищеты. Нищеты меблированных комнат Парижа. И возмущение против собственной бедности охватило Дюруа. Он решил, что надо уйти отсюда сейчас же, что завтра же надо покончить с этим жалким существованием. Внезапно, вновь охваченный усердием к работе, он снова сел за стол и снова стал искать слова, чтобы правильно передать своеобразное очарование Алжира, этого преддверия таинственных глубин Африки, Африки кочевых арабов и неизвестных негритянских племен, Африки неисследованной и манящей, той Африки, откуда привозят неправдоподобных сказочных животных, которых нам показывают иногда в общественных садах. Страусов, напоминающих каких-то странных кур, газелей, божественно грациозных коз, удивительных и уродливых жирафов, важных верблюдов, чудовищных гиппопотамов, безобразных носорогов и горилл, этих страшных братьев человека. Он смутно чувствовал, как в нем возникают мысли. Он мог бы, пожалуй, рассказать их, но ему не удавалось выразить их на бумаге. Раздраженный сознанием своего бессилия, он снова встал. Руки его были влажны от пота, кровь стучала в висках. Когда он заметил счет от прачки, принесенный в тот же вечер привратником, его сразу охватило полное отчаяние. Радость, вера в себя и будущее покинули его. Кончено, все кончено. Он ничего не сделает, из него ничего не выйдет. Он чувствовал себя ничтожным, неспособным ни к чему, лишним, обреченным. Он снова подошел к окну как раз в тот момент, когда из тоннеля со стремительным и яростным шумом выходил поезд. Через поля и равнины он шел туда, к морю, и воспоминание о родителях проснулось в сердце Дюруа. Этот поезд пройдет мимо них, всего в нескольких милях от их дома. Перед ним встал маленький домик на вершине холма, возвышающегося над Руаном и над долиной Сены при въезде в деревню Кантеле. Его родители держали небольшой ресторанчик, загородный кабачок, называвшийся Бельвью, куда жители городского предместья приходили закусывать по воскресеньям. Своего сына они хотели вывести в люди и отдали его в колледж. Окончив его и не выдержав экзамена на степень бакалавра, он поступил на военную службу с намерением стать офицером, полковником, генералом. Но еще задолго до окончания пятилетнего срока он почувствовал к военной службе отвращение и начал мечтать о карьере в Париже. И, кончив службу, он приехал сюда, несмотря на мольбы отца и матери, которым хотелось, чтобы он жил возле них, раз уж другие их мечты не осуществились. Он верил в будущее, верил, что счастливый случай, пока еще неведомый, приведет его к успеху. Он сумеет создать благоприятные условия и воспользуется ими. В бытность его в полку ему везло. У него было много легких побед. Были даже связи с женщинами более высокого круга. Он соблазнил дочь сборщика податей, готовую все оставить ради него, и жену поверенного, которая пыталась даже утопиться от отчаяния, когда он ее бросил. Товарищи говорили про него,

не менее свободна, чем у себя в гостиной, что это ее привычное занятие. От ее пеньюара веяло легким ароматом, свежим ароматом только что совершенного туалета. И Дюруа представил себе ее молодое, чистое, полное и горячее тело, нежно окутанное мягкой тканью. Она спросила: «Ну, в чем же дело? Скажите». Он нерешительно пробормотал: «Видите ли, но, право, я не решаюсь. Вчера я работал до самой ночи, сегодня с раннего утра, но у меня ничего не выходит. Я разорвал свои черновики. Я не привык к этой работе. И вот я пришел просить Форестье помочь мне на этот раз». Она прервала его, от души смеясь, довольная, веселая и польщенная. «Он прислал вас ко мне? Это мило». «Да, он сказал, что вы поможете мне лучше, чем он. Но я не решался, не хотел. Вы понимаете?» Она встала. «Это будет очень милое сотрудничество. Я в восторге от вашей идеи. Вот что, сядьте на мое место. Мой почерк известен в редакции. Мы сейчас напишем статью, великолепную статью». Он сел, взяв перо, положил перед собой лист бумаги и стал ждать. Госпожа Форестье, стоя, смотрела на его приготовление, потом взяла с камина папироску и закурила. «Я не могу работать без папиросы», — сказала она. «Ну, что же вы хотите рассказать?» Он с удивлением взглянул на нее. «Я не знаю. За этим-то я и пришел к вам». «Да, я вам помогу. Я сделаю приправу, но все же мне нужно самое блюдо». Он сидел смущенный, наконец нерешительно сказал: «Я хотел бы рассказать свое путешествие с самого начала». Она села против него, по другую сторону стола, смотря ему в глаза. «Ну хорошо, расскажите мне, мне одной, не спеша, ничего не пропуская. Я выберу все подходящее». Он не знал, как начать, и она стала допрашивать его, как священник на исповеди, предлагая вопросы, которые напоминали ему забытые подробности, встречи, случайно промелькнувшие фигуры. Она заставила его рассказывать таким образом около четверти часа, потом вдруг перебила его. «Теперь мы начнем. Представьте себе, что вы описываете свои впечатления другу. Это дает вам право говорить всякие пустяки, отпускать всевозможные замечания, быть непринужденным и занимательным, насколько вам удастся. Начните так. Милый Анри, тебе хочется знать, что такое Алжир. Ты это узнаешь. Из тесной мазанки, где я живу и где скучаю от безделья, я буду присылать тебе нечто вроде дневника, в котором буду описывать свою жизнь день за днем, час за часом. Порой кое-что будет не совсем прилично. Ну что ж, ты ведь не обязан показывать его своим знакомым дамам». Она остановилась, чтобы зажечь потухшую папиросу, и тихое скрипение гусиного пера тотчас прекратилось. «Будем продолжать», — сказала она. «Алжир — большое французское владение, расположенное на границе огромных неисследованных стран, которые называют пустыней Сахарой, Центральной Африкой и так далее. Алжир — это ворота, прекрасные белые ворота этого своеобразного материка. Но прежде всего до него надо добраться, а путешествие туда не для всех одинаково. Как тебе известно, я превосходный наездник. В противном случае мне не поручали бы выезжать лошадей нашего полковника. Но ведь можно быть хорошим кавалеристом и плохим моряком. На мне это подтвердилось. Ты помнишь полкового врача Симбрета, которого мы прозвали доктором Ипека? Когда нам хотелось побыть сутки в лазарете, в этой благословенной стране, мы отправлялись к нему на прием. Он сидел на стуле, расставив толстые ноги в красных штанах, положив руки на колени так, что они образовывали мост, локти на отлете, и вращал большими круглыми глазами, покусывая свои белые усы. «Ты помнишь его предписание? У этого солдата расстройство желудка. Дать ему рвотное номер 3 по моему рецепту, потом 12 часов покоя, и он здоров». Рвотное это было всемогущим и действовало неотразимо. Делать нечего, приходилось его принимать. Зато потом, испробовав рецепт доктора Ипека, можно было насладиться заслуженным 12-часовым отдыхом. Так вот, милый мой, чтобы попасть в Африку, надо в течение 40 часов переносить действие другого рвотного, действующего не менее неотразимо, по рецепту трансатлантической пароходной компании. Она потерла руки, очень довольная своей выдумкой. Она встала, начала ходить, закурив вторую папироску, и диктовала, выпуская струйки дыма. Сначала они выходили совсем прямые, из маленького круглого отверстия ее сжатых губ. Потом расширялись, расплывались, местами оставляя в воздухе серые линии. Какой-то прозрачный туман, облачко, похожее на тонкую паутину. Она то отгоняла ладонью эти легкие следы, то рассекала их указательным пальцем и потом с серьезным вниманием следила, как медленно исчезали оба клочка едва заметного дыма. И Дюруа, устремив на нее взор, следил за всеми ее жестами, всеми позами, всеми движениями ее тела и лица, занятых этой пустой игрой, не отвлекавшей ее мысли. Теперь она придумывала разные перипетии путешествия, набрасывала портреты вымышленных попутчиков, сочинила любовное приключение с женой пехотного капитана, ехавшей к своему мужу. Потом села и начала расспрашивать Дюруа о топографии Алжира, о которой не имела никакого понятия. Через 10 минут она знала о ней не меньше, чем он, и составила небольшой очерк политической и колониальной географии, чтобы ознакомить с нею читателя и подготовить его к пониманию серьезных вопросов, которые предстояло затронуть в следующих статьях. Далее следовала экскурсия в провинцию Оран, фантастическая экскурсия, в которой речь шла почти исключительно о женщинах-мавританках, еврейках, испанках. «Только это и интересует читателей», — сказала она. Закончила она поездкой в Сайду, лежащую у подножия высоких плоскогорий, и забавной интрижкой между унтер-офицером Жоржем Дюруа и испанской работницей на фабрике по обработке альфы Вайн-эль-Хаджаре. Она описывала их свидание в голых скалистых горах ночью, когда шакалы, гиены и собаки арабов рычат, лают и воют среди утесов. Затем она весело сказала: «Продолжение завтра», и добавила, поднимаясь со стула: «Вот, сударь, как пишутся статьи. Извольте подписаться». Он колебался. «Да подпишитесь же!» Он засмеялся и написал внизу страницы: «Жорж Дюруа». Она ходила и курила, а он все смотрел на нее, не находя слов, чтобы поблагодарить ее, счастливый ее присутствием, полной признательности и чувственного наслаждения от зарождающейся между ними близости. Ему казалось, что все окружающее составляет часть ее. Все, даже стены, уставленные книгами. Кресла, мебель, воздух, слегка пропитанный табачным дымом, носили какой-то особенный отпечаток. Во всем было разлито нежное, милое очарование, исходившее от нее. Неожиданно она спросила: «Какого вы мнения о моей подруге, госпоже де Морель?» Он удивился: «О, я нахожу ее очень привлекательной. Не правда ли?» «Да, конечно». Ему хотелось прибавить: «Но далеко не в такой степени, как вас». Но он не решился. Она продолжала: «Если бы вы знали, какая она забавная, оригинальная, умная. Это богема, настоящая богема. За это ее и не любит ее муж. Он видит только ее недостатки и совсем не ценит ее достоинств». Дюруа был поражен, узнав, что госпожа де Морель замужем. Впрочем, это было вполне естественно. Он спросил: «Вот как? Она замужем? А кто такой ее муж?» Госпожа Форестье слегка повела плечами и бровями. Движение это было полно какого-то неуловимого значения. «Он инспектор северных железных дорог. Каждый месяц он на неделю приезжает в Париж. Жена его называет это принудительной службой или недельной барщиной, или еще святой неделей. Когда вы с ней ближе познакомитесь, вы увидите, какая это остроумная и милая женщина. Зайдите к ней как-нибудь на днях». Дюруа совсем забыл, что ему нужно уходить. Ему казалось, что он останется здесь навсегда, что он у себя дома. Но вдруг дверь бесшумно отворилась, и без доклада вошел какой-то высокий господин. Он остановился, увидев незнакомого человека. Госпожа Форестье на минуту смутилась. Легкая краска покрыла ее шею и лицо, но она сказала своим обычным голосом: «Входите, дорогой друг. Позвольте вам представить приятеля Шарля, Жоржа Дюруа, будущего журналиста». Затем, уже другим тоном, она назвала вновь пришедшего: «Наш лучший и самый близкий друг, граф де Водряк». Мужчины раскланялись, посмотрели друг другу в глаза, и Дюруа сейчас же начал прощаться. Его не удерживали. Он пробормотал несколько слов благодарности, пожал протянутую ему руку молодой женщины, поклонился гостю, который стоял с холодным и серьезным лицом светского человека, и вышел смущенный, точно сделал какую-нибудь глупость. Когда он очутился на улице, ему стало грустно, как-то не по себе. Глухая печаль давила его. Он шел, не понимая, откуда появилась эта неожиданная тоска. Он не находил объяснения, но строгое лицо графа де Водрека, уже не молодого, с седыми волосами, со спокойным, высокомерным выражением очень богатого и уверенного в себе человека, беспрестанно всплывало в его памяти. Он заметил, что приход этого незнакомца, нарушивший их милый тет-а-тет, казавшийся ему уже привычным, вселил в него ощущение холода безнадежности, которое может вызвать в нас иногда одно случайно услышанное слово, чье-нибудь страдание, какой-нибудь пустяк. И кроме того, ему казалось, что этот человек, неизвестно почему, был недоволен его появлением там. Ему больше нечего было делать до 3 часов, а сейчас не было еще и 12. В кармане у него оставалось 6,5 франков. Он позавтракал у Дюваля. Потом побродил по бульварам и ровно в 3 часа поднялся по лестнице, покрытой объявлениями, в редакцию «Ви Францесс». Рассыльные, скрестив руки, сидели на скамейке в ожидании поручений, а швейцар за конторкой, похожей на профессорскую кафедру, разбирал только что полученную корреспонденцию. Обстановка была внушительная и производила впечатление на посетителей. Служащие умели держать себя с достоинством, с шиком, как подобает в прихожей большой газеты. Дюруа спросил: «Можно видеть господина Вольтера?» Швейцар ответил: «Господин издатель на заседании. Не угодно ли вам подождать?» и указал на приемную, уже переполненную людьми. Тут были солидные, важные люди с орденами, были и плохо одетые посетители в сюртуках, застегнутых доверху, тщательно скрывающих от глаз белье, покрытых на груди пятнами, напоминающими очертания морей и континентов на географических картах. Среди них было 3 женщины. Одна из них, красивая, улыбающаяся, нарядная,

Форестье пожал руки нескольким людям, следившим за игрой и державшим между собой пари, и стал молча смотреть. Как только Вольтер выиграл, он сказал: «Вот мой друг Дюруа». Издатель быстро взглянул поверх очков на молодого человека и спросил: «Принесли статью?» «Она была бы очень кстати именно сегодня, пока идут прения по запросу Мореля». Дюруа вынул из кармана в четверо сложенные листки. «Вот она». Патрон казался очень довольным и сказал, улыбаясь: «Отлично, отлично. Вы держите слово. Надо мне просмотреть это, Форестье». Форестье поспешил ответить: «Не стоит, господин Вольтер. Я писал вместе с ним статью, чтобы приучить его к этому делу. Статья очень хорошая». Издатель, принимавший теперь карты, которые сдавал высокий худощавый господин, депутат левого центра, равнодушно сказал: «Ну и великолепно». Форестье не дал ему начать новую партию, нагнулся к нему и шепнул: «Вы обещали мне взять Дюруа на место Марамбо. Разрешите взять его на тех же условиях?» «Да, хорошо». Взяв приятеля под руку, журналист увлек его из комнаты. Вольтер снова принялся за игру. Норберт де Варен не поднял головы. Казалось, он не видел или не узнал Дюруа. Жак Риваль, наоборот, демонстративно крепко пожал ему руку, показывая этим, что на него можно рассчитывать, как на хорошего товарища. Когда они снова проходили через приемную, все взгляды устремились на них, и Форестье сказал, обращаясь к самой молодой из женщин, достаточно громко, чтобы его слышали и другие посетители: «Издатель вас примет через минутку. Сейчас у него совещание с двумя членами бюджетной комиссии». Затем он поспешно удалился с озабоченным и значительным видом. Точно ему нужно было немедленно составить телеграмму чрезвычайной важности. Вернувшись в редакционный зал, Форестье тотчас же взялся за бильбоке и, прерывая фразы счетом ударов, сказал Дюруа: «Так вот, ты будешь сюда приходить ежедневно в 3 часа, и я буду тебе указывать, куда нужно пойти. Иногда днем, иногда вечером, иногда утром. Раз! Прежде всего, я дам тебе рекомендательное письмо к начальнику канцелярии полицейской префектуры. 2. А он направит тебя к одному из своих чиновников. Ты условишься с ним, как получать все важные новости. 3. От служащих префектуры новости официальные и, само собой разумеется, полуофициальные. За подробностями обратись к Сен-Потену, он в курсе дела. 4. Ты увидишь его сейчас или завтра. Главное, тебе придется научиться выжимать все из людей, к которым я тебя буду посылать. 5. Проникать всюду, даже через закрытые двери. 6. За это ты будешь получать 200 франков в месяц постоянного жалования и сверх того по 2 су за строчку собранных тобою интересных новостей. 7. А также по 2 су за строчку тех статей, которые будут тебе заказывать по разным вопросам. 8. Затем он весь ушел в свою игру и медленно продолжил считать. 9, 10, 11, 12, 13. Промахнувшись на 14-м, он выругался: «Черт бы побрал это 13-е число! Оно всегда мне приносит неудачу. Я, наверное, умру 13-го». Один из сотрудников кончил работу и тоже вынул из шкафа свое бильбоке. Это был очень маленький человечек, похожий на ребенка, несмотря на свои 35 лет. Вошло еще несколько журналистов, каждый из них взял свою игрушку. Вскоре их оказалось 6 человек. Стоя рядом, спиной к стене, одинаковыми правильными движениями, они подбрасывали в воздух шары, красные, желтые или черные, в зависимости от сорта дерева. Началось состязание, и два заведующих отделами, еще не окончившие работу, встали, чтобы судить играющих. Форестье выбил на 11 ударов больше других. Человек, похожий на ребенка, проиграл. Он звонком вызвал рассыльного и сказал ему: «9 бокалов пива». Затем, в ожидании прохладительного, все снова принялись за игру. Дюруа выпил бокал пива со своими новыми коллегами, потом опросил Форестье: «Что мне делать?» Тот ответил: «На сегодня у меня нет для тебя никаких поручений. Если хочешь, можешь идти. А наша статья пойдет сегодня вечером?» «Да, не беспокойся о ней. Я сам буду править корректуру. Приготовь на завтра продолжение и приходи сюда в 3 часа, как сегодня». Дюруа пожал руки всем этим людям, имена которых ему были неизвестны, и спустился по прекрасной лестнице, радостный и оживленный.